Когда молишься о прощении грехов своих, укрепляйся всегда верою и упованием на милосердие Божие, готовое всегда прощать наши грехи по искренней молитве, и всячески бойся, как бы ни запало в сердце отчаяние, выражающееся тяжелым унынием сердца и принужденными слезами. Что твои грехи против милосердия Божия, каковы бы они ни были, лишь бы только искренно ты каялся в них? А бывает часто, что человек молится и внутренне сердцем не надеется, что грехи его будут прощены, считая их как бы выше Божия милосердия. Зато действительно и не получает прощения, хотя источники невольных слез прольет и скорбным стесненным сердцем отходит от щедрого Бога. Того он и достоин. «Веруйте, яко приемлете, — говорит Господь, — и будет вам». Неуверенность в получении просимого у Бога — хула на Бога.